23 января 2017. И все же победим, и все же придется изжить все. Чем утонченнее организм, тем более тяжек отпечаток падения, и тем труднее его стереть. И тем более должна возрасти сила преодолевающая. Священно свободная воля, но не воля, устремленная вниз. Живущий низшими центрами не может жить высшими. Надо свести жизнь низших на нет, а главное — мысль соблюсти. Проступок, не отягощенный мыслью, почти не оставляет следа. Но мысль о нем, даже мысль без проступка, ее сопровождающего, обычно несет с собою все последствия такового. Потому мысль требует очищения и заботы. Потому два проступка оцениваются и взвешиваются, породившие их мыслью. Потому взлелеять и выходить мысль, не отвечающую степени сознания, много хуже, нежели самый проступок. Отзвук былого. Дисциплина мысли требует особого внимания. Ибо энергии, порождающие следствие и дающие направление сознанию, является рычагом поступательного движения. Но и наоборот. Надо соблюсти мысль. В трудных условиях человек ищет отдушину, но лучше прорубить ее вверх. Луч света всегда над нами. Лучше утвердить в себе сознательно притяжение к свету, чем искать облегчение в импульсах прошлых накоплений астрала.